Глава 48. Варас, вернувшись из посада, застал меня в нашем шатре за экспериментами с наследством Васыма и поинтересовался, чем так воняет. Я отшутился, мол, скоро узнаешь. Варас, конечно, обрадовался, крепко обнял, похлопав по спине, чуть не отбив мне легкие. А потом, конечно, поворчал для порядка, ну и как бы на правах будущего тестя, каковым он уже себя считал. «Большая луна, дай разуму этому гостю из другого мира!» — скинул руки к небу Варас, когда узнал, что я был в Икербских землях и шарахался там по горам. «Да нормально же все, не ругайся!» «Не ругайся? Да знал бы, что ты туда пойдешь, ни за что не отпустил бы! Одного не отпустил бы!» «Ты мне лучше скажи, сложно найти хорошего литейщика?» «Есть в посаде, говорят, хороший мастер». «Мне нужно будет что-то вроде этого», — кивнул я на медный котелок, только с одним единственным маленьким отверстием. «Такого же размера?» «Нет, вот такого». Поднял я руку от земли на полметра. «Это если сегодняшние испытания пройдут успешно». «И что это будет?» «Ключ». «Как ключ?» «Ворота открыть. А потом уже конница, ванца и пехота сделают свое дело. Ведь главное — попасть за ворота». «Да как же их откроешь, толстенные, да железом окованные?» «Мы их сломаем». «Да как же!» — не унимался Варас и явно начинал меня подозревать в безумии. «Пошли». Мы с Варасом отошли на границу лагеря, где уже была вырыта часть рва, и были свалены бревна для строительства стены. Несколько человек работали, выкладывая бревна, и я их попросил отойти подальше на время. Затем, взяв лопату, выкопал неглубокую ямку и уложил туда большую медную лампадку с начинкой и торчащим на полметра запальным шнуром. «Помоги», — сказал я Варасу, и мы вдвоем накрыли ямку приличного размера плоским камнем. «И что это?» «Иди за стену и не высовывайся». Недоверчиво хмыкнув, Варас вылез изо рва и перелез за несколько уже уложенных бревен стены. А я поджег шнур и побежал вслед за Варасом. «О боги, что это?» — громко спросил Варас, ковыряя пальцем в ухе. Жахнуло не слабо. У меня тоже звенело в ушах, и я встал из-за стены посмотреть на результат. А со стороны лагеря к нам уже бежало, да там много кто бежал. Обозники ловили испугавшихся лошадей, в нашу сторону бежало не меньше сотни человек, размахивая руками. В общем, эксперимент удался. Воронка была с метр, камень нашли в десятки метров, но не целиком, а кусок от него. «Вот этим мы ворота и сломаем», — подмигнул я Варасу. «Только надо послать людей кое-что привезти и собрать». Прохаживаясь взад и вперед, Тарин сосредоточенно что-то там себе думал, а я, Варас, Талис и Ванс сидели за большим столом внутри воеводского шатра и наблюдали за ним. Испытание СВУ для всех было, мягко говоря, шоком, а его эффект тем более. «Это что же получается?» — остановился напротив стола Тарин и уставился на меня. «И кербы тоже могут такое сделать?» «Могут, если додумаются». «Плохо». «Ну да, ничего хорошего. Успокаивает то, что у нас есть преимущество». «Какое же?» «Во-первых, подобного эффекта можно добиться только зарядом с оболочкой». «С чем?» — переспросил Варас. «Ну, если просто поджечь порошок, он быстро и ярко сгорит. А если его поместить в ту же медную лампадку...» «А, так вот зачем тебе такой большой котелок с дыркой?» «Ага», — улыбнулся я. «Дырка, она... в общем, да, пусть будет с дыркой. Более того, можно делать поменьше такие котелки, и их можно метать в плотные вражеские ряды. Много чего можно». «Что именно?» — заинтересованно спросил Талис. «Князь Талис». Я встал и несколько секунд помолчал. «Очень много всего можно делать с использованием этого порошка, такого, которое будет рвать плоть в клочья и пронзать насквозь с расстояния в сотни шагов. Но, князь, это большая ответственность. С этим оружием ты получишь немногочисленную, но практически непобедимую в трехречии армию. Но не забывай, что со временем все будут знать этот пока еще секрет. Он у тебя в голове, этот секрет? И в голове, и записал кое-что. Положил я на стол несколько листов. Талис взял один из листов, покрутил и спросил. «А что это за язык?» Я осмотрел присутствующих. Получалось, что только Ванс и Талис не знают моей тайны. «Это язык моего мира, точнее, части моего мира». «Как это?» И мне пришлось заново пересказать свою историю. Тарин и Варас периодически кивали, подтверждая мои слова. Ванс слушал, открыв рот, а у Талиса был очень забавный вид, как у ребенка. «Мне трудно в это поверить, но все, что происходит вокруг тебя, Никитин, это доказывает», — сказал Талис. «Это воля богов», — серьезно сказал Варас и похлопал меня по плечу. «Но я думаю, дальше этого шатра о ней никто не должен знать, во всяком случае, пока». «Согласен», — кивнул Талис и задумчиво сказал. «Я просто слепец, ведь много было такого, что могло мне подсказать о твоей необычности, Никитин». «У тебя, князь, просто были другие дела и заботы», — ответил я, улыбаясь. «Надеюсь, когда ты станешь княжить, меня не упекут в подвалы хранителей за мою необычность». Талис встал и с очень серьезным видом, приложив правую руку к груди, сказал. «Я выдам тебе охранную грамоту и десяток охранителей и...» «Нет», — прервал я его, — «прости, князь, не надо всего этого. Лучше я буду жить простой жизнью, как все, раз уж было угодно богам занести меня сюда. Закончится война, и я уеду с Варасом к чистому озеру, и вскоре все про меня забудут. Я на это надеюсь, во всяком случае». «А как же, я же рассчитываю на вас с Варасом, вы же оружейники княжеские, мной назначенные». «Находясь на берегу чистого озера, мы не перестанем ими быть», — ответил за меня Варас. «Хорошо, раз так», — немного расстроился Талис и сел на место. «Тогда к делу. Тарин, подбери Никитину, людей из обозников, до хранения им. И пусть едут и собирают все, что нужно». «Хорошо, князь», — уже с серьезным видом кивнул Тарин. «Так что же...» «Значит, вся эта крепость зря строится, раз мы сможем взять старое городище?» — спросил молчавший до этого Ванс. «Почему же зря?» — ответил я, набивая трубку. «Место здесь хорошее, с двух сторон перекрестки. Здесь можно держать постоянный гарнизон для охраны дорог. Здесь можно учить воинов обращаться с новым оружием. Открыть новую ратную школу». «Да, разумно», — согласился Талис. «Крепость строить будем». Обоз из четырех телег и полусотни охраны вышел из лагеря уже к обеду. Более-менее головастым мужикам из обозников я объяснил, что, где и в каких количествах добывать, показав места на карте и продемонстрировав, отдал им образцы, а также дал несколько ценных указаний. А на ужин к нам в шатер пришел Талис и, присев на шкуры, обратился ко мне. «Ты сказал, что после войны уедешь? А кто же учить будет воинов новому оружию?» «Ну, значит, не сразу», — улыбнулся я и предложил князю вина. «Придется задержаться». «Хорошо», — довольно выдохнул он и отхлебнул из кружки. «Расскажи про свой мир». «А что тебя интересует?» «Ну, как люди живут, чем занимаются». «А вот тем же самым и занимаются». Только убивают друг друга более изощренно. Много всего в моем мире и хорошего, и плохого. Но люди, по сути своей, не сильно отличаются от этого мира. А веруют ли? Веруют. В разное веруют. Даже в то, что нет никаких богов. Как же так? Ну, вот так, пожал я плечами. А ты? В каких богов верил? Веришь ты? Уже и не знаю, Талис. В том мире верил, наверное, верил. А в этом еще и не знаю даже. Одно знаю, что есть некая сила над человеком. Также знаю, что человек сам еще какая сила, в зависимости от его намерений, знаний и умений. Талис молчал, смотрел на меня и переваривал то, что я ему сказал. А потом, увидев повязанный у меня на запястье кожаный браслет, спросил. «А женщины? Женщины в твоем мире красивые?» «Разные, но такие, как хартские женщины, в моем мире большая редкость». «Да, хартские женщины красивы», — согласно кивнул он и улыбнулся. Долго говорил с Талисом и о том, что надо колодцы копать, наплевав на предрассудки, и про то, как земледелием в моем мире занимаются, и о том, как из недр черпают ископаемые, и с их помощью заставляют двигаться и летать машины. Про ученых, про школы, про передачу на расстоянии голоса. В общем, рассказывал ему всякую фантастику, о которой мог рассказать. Варас также внимательно слушал. Я ведь ему так подробно не рассказывал о своем мире. А тут как прорвало. Не знаю, может, выговориться захотелось. Талис ушел из нашего шатра, когда совсем стемнело, и в рог проиграли отбой. Ушел явно загруженный по полной. Аж споткнулся на выходе, задумавшись. А с утра закрутилось. Варас уехал в посад, а я, так как химреактивов особо у меня не осталось и экспериментировать не с чем, после завтрака отправился на небольшую площадку рядом с обозниками, где тренировались бойцы. И на палках бились, и из луков стреляли. Ну и я решил немного размяться, проведя в спарринге около часа с весьма ловким парнишкой. К обеду вернулся Варас, и мы принялись кашеварить. Когда мы, расправившись с обедом, сидели на улице и курили, накинув на плечи кафтаны, так как уже ощущался минус, Варас сказал: «Будет тебе котелок для этой твоей... бомбы». «Да, форму для нее уже начали делать. Завтра отольют к вечеру. Тяжелая она только будет, хоть и стенки не толстые. А еще порошку этого икерпского туда насыплешь». «Изготовим, а как доставить к воротам, придумаем». «Ну да, на всякие коварства ты гораст, я смотрю», — хмыкнул Варас. «Это не коварство, это называется военная хитрость. Нет, ну, можем ничего не делать и ждать, когда старый князь издохнет, и крепость к тому времени построим, и детей родим». «Нет, ну, так долго ждать не придется», — расхохотался Варас. «Из посада за стену, конечно, им передают кое-какую еду. Запасов немного у них там. Долго они все равно не просидят за стенами. Рано или поздно решатся, либо большой бой, либо войско начнет сбегать». «Ну, до этого момента еще несколько месяцев ждать. А это не в нашу пользу, не в пользу Талиса, не в пользу княжества. И разбойники разгуляются, и в родах разговоры пойдут. Заканчивать надо с этим». «Ну, тут верно, так», — ответил Варас и выпустил дым вверх, задрав голову, отчего его борода-лопата расположилась параллельно земле, что меня сильно рассмешило.